летом 1767 года пришли в непослушание крестьяне, приписные к юговским горным заводам графа Ивана Чернышова, заводчика Походяшина и покойного канцлера Воронцова. Соликамская воеводская канцелярия нашла, что виновником был премьер-майор Дервецкий, который приказал крестьянам ходить на одни соляные заводы. Сенат для усмирения крестьян велел ехать с военную командою генерал-майору и главному командиру над Гороблагодатскими и Кемскими заводами Ирману. В октябре месяце пришел рапорт канцелярии главного правления заводов об упорствах и отбывательствах от работ крестьян, приписных к Аннинскому заводу графа Чернышова, Соликамского и Чердынского уездов. Канцелярия писала, что никакой надежды к утешению восстания нет, и она обратилась за помощью к казанскому губернатору. В том же месяце подали просьбу в Сенат содержатель Рязанской игольной фабрики Рюмин и компаньон его, бригадир-князь Килдишев, что мануфактур-коллегия освободила их крепостных людей, содержавшихся по обвинению в непослушании, отчего на их фабрике произошло еще большее неповиновение и озорничество. Челобитчики писали, чтобы велено было усмирить крестьян военную командою. Сенат велел послать команду и приказал дать знать коллегии, что она поступила весьма неблагорассудительно и неосторожно, освободившей означенных крепостных людей без всякого удовольствия их владельцу, сделав распоряжение, чтобы их употреблять только на игольной фабрике, а не посылать на железный завод для тяги проволоки. Коллегия отвечала, что она отослала крестьян в исполнение указа не держать долго колодников, поручив Рязанской губернской канцелярии рассмотрение дела о их виновности. Что же касается распоряжения ее ходить крестьянам только на игольную фабрику, то иначе произошла бы смута. Игольная фабрика подведомственная ей, а железный завод Берг-коллегии. В конце года Ирман донес, что возмутившиеся крестьяне пришли в послушание и обязались идти на заводские работы, кроме 37 человек деревни Бурдаковой, приписных к Пыскорскому заводу. Сенат приказал рекомендовать Ирману секретно поступать в этом случае с такой умеренностью, чтобы крестьяне не могли иметь предлога к возмущению. Рязанская губернская канцелярия донесла, что крестьяне игольной фабрики Рюмина за учиненные ими противности наказаны кто кнутом, кто плетьми, и тем в должное послушание приведены. Вследствие донесения воронежского губернатора о противностях липецких рабочих, сенат приказал: так как по делу видно, что непослушание заводских рабочих большую частью произошло и теперь происходит от притеснения управителями князя Репнина, то последнему дать знать секретно, чтобы он без нарушения собственной пользы постарался принять заблаговременно такие меры, благодаря которым рабочие не имели бы прямых причин к жалобам, а для большего успокоения отрешил бы нынешних своих управителей и определил других, если только от этого не произойдет заводом его какого вреда. В то же самое время, как в комиссии, созванной из всех концов России для подания императрице света и сведения о всей империи, с кем дело имеем и о ком пищись должно, в то самое время, как в этой комиссии разные сословия на перерыв требовали себе права иметь крепостных людей, государыня подписывала приговор над явлением, которое показывало, до чего может доводить крепостное право, отдававший человека во власть другого человека. И это явление произошло в среде тех людей, которые в комиссии предъявляли свое исключительное право иметь крепостных людей, управление ими выставляя как школу, как приготовление к высшим правительственным должностям, причем указывали на свои большие средства нравственные, на свое образование. Оказалось, что ужасное явление могло быть продолжительно именно в среде этих людей, потому что в их среде могло находить долгую безнаказанность. Жена ротмистра конной гвардии Глеба Салтыкова, Дарья Николаева, овдовевшая 25 лет, получила в управление населенные имения, толпу крепостных слуг, и в этом управлении развела чудовищную жестокость. Собственными руками она била без милости своих слуг и служанок, чем попало, припекала им уши разожженными щипцами, обливала кипятком, по ее приказу били, секли дворовых мужчин и женщин, забивали и засекали до смерти, и все за маловажные вины по хозяйству. Злость Салтыковой, усиливаясь по мере терзания несчастных жертв, доходила до бешенства. «Бейте до смерти!» — кричала она наказывавшим. «Я сама в ответе и никого не боюсь, хотя от вотчин своих отстать готова. Никто ничего сделать мне не может». Сознание безнаказанности, возможности по родственным связям и богатству запугать и задарить судей — разнуздывала Салтыкову, и действительно более 6 лет жалобы на нее крепостных оставались без последствий. Жалобщиков наказывали и отсылали назад к госпоже, которая говорила им: «Вы мне ничего не сделаете, сколько вам не доносить, мне ничего не сделают, и меня на вас не променяют». Наконец, в 1762 году дошла до Екатерины жалоба, что с 1756 года Салтыковой погублено уже душ со 100. Жалоба переслана была в юстиц-коллегию. Началось следствие. В конце 1763 года коллегия представила, что Салтыкову, яко оказавшуюся в смертных убийствах весьма подозрительную, во взыскании истины надлежит пытать. Мы видели, какую борьбу вела Екатерина против пытки. И тут она не хотела ее допустить как средство, вовсе не ведущее к изысканию истины, и приказала объявить Салтыковой, что все обстоятельства оного дела и многих людей свидетельства доводят ее до пытки, что с нею действительно и последует, если она не принесет чистосердечного признания. Между тем, определить к ней искусного, честного жития и в Божественном Писании знающего священника на месяц, который бы увещевал ее к признанию. И если и от сего еще не почувствует она в совести свои угрызения, то чтоб он приготовил ее к неизбежной пытке.